Проект «Литрес-чтец». Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева. «Виртуальный мир». Книга 14. «Эндшпиль». Читает Екатерина Булгару и Александр Иванов. Глава 1. Виолетта. «Отстановить время». До недавних событий я не понимала в полной степени смысла этого желания. Однако после всего, что уже произошло с нашим отрядом, и, главное, еще должно было произойти, мне действительно хотелось поставить целый мир на паузу в надежде как можно дольше наслаждаться моментами совместного счастья и относительного спокойствия. Я бы с радостью повторяла эти обычные деньки снова и снова, радуясь каждой их минуте и даже секунде. Хотелось навсегда остаться на островке спокойствия и умиротворения, забыть, что где-то там, далеко, существуют война, враги, сражения и, главное, смерть. Но, к сожалению, такой возможности у нас не было, и я четко осознавала, что этому счастью рано или поздно придет конец. Тем не менее, могу с уверенностью сказать, что никогда в жизни я не смаковала каждое мгновение жизни так сладко, как на протяжении нашего двухнедельного отдыха на втором этаже данжа. Совру, если скажу, что за это время все вернулось в норму. До этого нам было еще очень далеко. Тем не менее, все, и я в том числе, потихоньку восстанавливались и залечивали свои душевные раны. Болезненнее всего этот процесс проходил у Лизы. Однако даже она, пусть и не особо быстро, но все же шла на поправку. Саяна и Эльнара также потихоньку возвращались к своим обычным моделям поведения. При этом, если эльфийка выздоравливала за счет поддержки Азрили Синара, то Саяне прийти в себя помогал никто иной, как Джан. И, скажу по правде, меня это удивило больше всего. Нет, Саяна и Джан, конечно, были связаны контрактом, а значит, имели тесную взаимосвязь в любом случае. Вот только до этого я не замечала, что их отношения стали куда более близкими, чем фамильяр и контрактор. Вечером на второй день после прибытия Ильдара мы сидели вместе вокруг костра, который наш новый товарищ предложил развести больше ради создания дружеской атмосферы, чем необходимости. Наблюдать за игрой огня было действительно приятно, особенно мне, притулившейся к Андрею так сильно, чтобы его ровное сердцебиение успокаивало мою неспокойную душу. Алена также прильнула к Егору, Азриль и Эльнара на пару к Синару. Лизу по-дружески обнимала Иль, пока Джан с серьезным видом о чем-то беседовал с Ильдаром. В итоге Саяна осталась сама по себе. Все мы тогда по-своему боролись с пустотой внутри, и, должна признать, никто долгое время не замечал тихие слезы, стекавшие по щекам Саяны, в том числе и я. «Как будто погребальный костер», — вдруг озвучил свои мысли Синар. «Драконы всегда разводят его, чтобы почтить память воинов, павших смертью храбрых в битве. Только после этих слов моего фамильяра я, да и все остальные, наконец, заметили, что происходило с Саяной. Видимо, языки пламени костра напомнили ей о трех павших подругах. Тихие, беззвучные слезы вдруг сменились дикой истерикой, из-за которой драконика поспешила удалиться к себе. Однако ей не дали. Еще до того, как она успела сделать пару шагов от костра, Джан схватил ее за руку и прижал к себе, после чего стал нежно и успокаивающе гладить по спине. Все остальные смотрели на этих двоих, как громом пораженные. Такого уж точно никто не ожидал. Даже я, наблюдая за тем, как Джан целует миниатюрную Саяну в макушку, с трудом убеждала себя, что это не сон. Такая страна азиата была для меня точно в новинку. Хотя эту тему никто так и не решился поднять, после данного случая всем стало понятно, что между Джаном и Саяной не только товарищеские отношения, особенно учитывая то, что вслед за посиделками у костра эти двое уединились в одной палатке. И когда они только успели сблизиться, ума не приложу. Видимо, до этого момента Джан специально не хотел выставлять свою личную жизнь на показ перед отрядом, и в итоге никто ни о чем и не догадывался. Что же сейчас изменилось? Наверное, частично всему виной нестабильное эмоциональное состояние драконики на фоне смерти стольких близких подруг. И еще, когда понимаешь, что в любой момент можешь потерять любимого человека или разумного, желание тратить драгоценное время на всякую ерунду, вроде утаивания личной жизни, пропадает само собой. Наоборот, тебе хочется каждый свой вздох проводить с этим разумным, дрожить каждым мгновением вместе. Вот и получается, что даже для Джана все с нами случившееся не прошло бесследно. Как и мы, после смерти Ли и других он пересмотрел некоторые свои взгляды на жизнь. Говоря обо мне, если опустить, что Ли, Лаэль и другие драконики постоянно появлялись в моих снах, после чего я не единожды просыпалась с мокрыми глазами, я была в относительном порядке. По крайней мере, на виду у других я старалась не показывать своих переживаний, понимая, что Лизе, Синару и Саяне в разы хуже, чем мне. Да и состояние Андрея после потери Айлины тоже, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Необходимость поддерживать его стала для меня еще одной причиной, чтобы не предаваться унынию и самобичеванию. В итоге я вдруг поняла, что мне действительно стало легче. Я как будто поверила в собственный обман. Хотя, думаю, причина все же была не только в этом. Лучше чувствовать я себя стала уже по окончанию битвы с иллюзорным ублюдком. Когда я избила его труп до неузнаваемости, то дала выйти наружу всему своему горю и ненависти. После этого факт смерти Ли и других стал по-настоящему четким в моих мыслях. Я его окончательно осознала и приняла. Затем передо мной встал вопрос, а что, собственно, делать дальше? Несмотря на огромное желание закрыться в домике и избежать от реальности, я переборола себя и, как мне кажется, сделала правильный выбор. Я решила прислушаться к совету Ильдара и продолжить жить полноценной жизнью, помня обо всех, кто остался в прошлом. Пока Андрей засыпает и просыпается рядом со мной, есть и надежда на счастливое будущее, от которой я не была готова просто так отказаться. Вот только одно дело — принять решение, а совсем другое — воплотить его в жизнь. Как я уже говорила, временами было ужасно трудно выходить к остальным и пытаться общаться на обычные темы, пока от ночных кошмаров при всем моем желании сбежать было просто-напросто невозможно. Пожалуй, у большей части отряда было похожее состояние, и, скажу по правде, если бы не Ильдар со своими антистрессовыми методами, в относительную норму мы приходили бы еще очень долго. К счастью, арсенал его средств для возвращения боевого духа отряду не ограничивался одним алкоголем. Ильдар пришел к выводу, что весь наш пессимизм только мечами выбить и можно. Другими словами, он предложил нам устроить марафон по отработке совместных боевых стратегий. Вот только тренировки у Ильдара были, мягко говоря, не совсем стандартными и очень отличались от тех, которые я проходила у Вальдемара. Если кратко, то он проецировал на тренировочную площадку реальную картину боя, чтобы развить у нас не столько боевую мощь, сколько возможность четко соображать и быстро реагировать в непредвиденных ситуациях. А сколько этих самых непредвиденных ситуаций наш новый знакомый мог создать — вообще отдельный разговор. Пускай с Андреем при всех его усилениях Ильдар и бился на равных, а иногда мне казалось, что Андрей вот тот выиграет, разнообразие его возможностей и умений превосходило мои и Андрея вместе взятые. Конечно, с учетом того, сколько ему лет, это не так уж и удивительно, однако должна признать, вначале я искренне сомневалась в том, что он такой же человек, как и мы. Так вот, в первую совместную тренировку, которая состоялась утром на третий день нашего отпуска, Ильдар скомандовал всем спуститься с горы к окраинам города. Обозначенную им небольшую площадь мы нашли без особых проблем и в благодушном настроении, так как все считали, что нас ждут спарринги или что-то в этом роде. Лично я предполагала, что мы разделимся на две команды и станем сражаться друг с другом без каких бы то ни было нововведений. Однако не тут-то было. Как только мы пришли к указанному месту, к своему удивлению обнаружили, что Ильдара там нет, как и кого бы то ни было другого, что иллюзии, что оставшиеся мобы исчезли со смертью боссов. Честно говоря, это не слабо так нас удивило, особенно учитывая то, что Ильдар еще час назад ушел куда-то вместе с Саяной и Лизой, чтобы, по его же словам, подготовить тренировочную площадку. На самом деле, я думала, что он просто хотел наедине поговорить с двумя девушками, состояние которых в отряде было самым удручающим, под предлогом помощи в организации мероприятия. Скорее всего, часть истины в моей догадке была, и Ильдар действительно решил самостоятельно расшевелить Лизу с Саяной. Вот только куда в итоге все трое делись? На обозначенной Ильдаром площади их не оказалось. Да и к тому же обе девушки настойчиво игнорировали любые мои попытки переговорить с ними по ментальной связи. Не успела я как следует задуматься над этой загадкой, как вдруг кто-то решил связаться с Андреем через кристалл связи. Сразу же после того, как Андрей принял вызов, мы услышали бойкий голос нашего нового знакомого. Тут-то я окончательно убедилась в том, что ничего хорошего нам ждать не следует. Слишком уж Ильдар был веселым и довольным собой. «Хе-хе», — начал он с демонстративного покашливания. «Итак, насколько я могу судить, вы все сейчас оглядываетесь по сторонам с глазами по 5 копеек и абсолютно не понимаете, что происходит. Ну а поскольку я не хочу тратить уйму своего времени на объяснение, пойдем самым простым путем. Вета», — вдруг обратился он ко мне, — «видишь кафе под названием «Как у мамы»? Топай туда и сразу поймешь, в чем дело. Там, на одном из столиков, я оставил для вас маленький сюрприз». В замешательстве я прошлась взглядом по своим сокланам, после чего тяжело вздохнула и все же пошла в указанном направлении. При этом я думала лишь о том, что творится в голове у этого нашего нового товарища. Очевидно, что он что-то задумал, а вот хорошее или плохое — вопрос уже абсолютно иного характера. Как бы там ни было, и несмотря на все мои меры предосторожности, а мало ли какие ловушки он тут мог понаставить, до кафе я дошла без приключений. Войдя внутрь, обнаружила на первом же столе флаг. Самый, что ни на есть, настоящий красный флаг. В тот же миг я частично поняла, какую тренировку подготовил Эльдар, и весело улыбнулась. Не думала я, что когда-то еще представится случай сыграть в эту детскую игру. Забрав находку, я тотчас направилась обратно к отряду. Вот только понимание происходящего ни у кого из них так и не мелькнуло. В принципе, это вполне объяснимо. Все-таки фамильяры не имели практически никакого представления о нашей прошлой жизни. А вот для Егора, Алены, Джана и даже Андрея эта игра могла быть банально незнакома ввиду нашей разницы в возрасте. «Вернулась?» — спросил из кристалла связи Ильдар и, услышав мой утвердительный ответ, продолжил. «В таком случае я объявляю игру в захват флага открытый», — чуть ли не торжественно провозгласил он. «Правила все знают, если нет, ваши проблемы. Скажу лишь, что моя территория — это гора, на которой мы расположились, а ваша — весь город. Щедрый, не правда ли? Само собой, побеждает тот, кто первым раздобудет флаг команды соперника. Но поскольку это все-таки тренировка, скажу сразу, что на сегодня я запрещаю Андрею вами командовать. Пусть роль лидера на себя возьмет. Кажется, на этом моменте Эльдар хорошо так задумался. «Азриль, к примеру. Она командует вами, пока задача остальных беспрекословно ей подчиняться. Ой, да, забыл сказать. Если кто не понял, то на моей стороне только Лиза с Саяной. Как видите, численное преимущество полностью у вас. Напоследок, пожалуй, вас дополнительно промотивирую. Проигравшая команда останется без выпивки и вкусной еды аж до следующей игры. Придется питаться вашими скудными запасами. Если же хотите нормальной еды, будьте добры, постарайтесь выиграть. Удачи, она вам понадобится», — добавил он в конце под детски задорным голосом. Кристалл связи потух, после чего я обменялась недоуменными взглядами с ребятами. Поскольку большинство из них о правилах игры даже и не догадывалось, первым делом я решила объяснить, что и как. Все-таки в детстве мы во дворе, пусть и не часто, но играли в эту игру. Как уже заметил Эльдар, ее суть сводилась к банальной необходимости отнять флаг у соперника. По правилам, каждая команда должна была спрятать свой флаг в подконтрольной ей зоне. Однако в то же время не так, чтобы его невозможно было найти. Отсюда выплывали и дополнительные правила, большей частью связанные с распределением обязанностей. В детстве для максимальной эффективности мы обычно делили всю команду на несколько подкоманд с конкретным заданием у каждой. Насколько я помню, всего их было 5. Защитники флага, сильные и крупные ребята, пограничники, внимательные и зоркие, вылавливали противников, что объявлялись в нашей зоне, разведчики, маленькие и незаметные, которые пробирались на территорию противников и искали там флаг, однако отнимать его не спешили, захватчики, как раз-таки те самые сильные и ловкие члены команды, что сражались за флаг противника с его защитниками, и, наконец, рейнджеры. Они были нужны нам ввиду еще одного игрового правила. Если какой-то игрок другой команды дотронется до вас, то это означало, что вас схватили, после чего вы вынуждены отправиться в тюрьму. Рейнджеры занимались освобождением таких пленных, а также следили за тем, чтобы пограничники никого не упустили. Конечно, существовало много версий этой игры, у каждой из которых были свои правила. Однако, раз Эльдар не захотел углубляться в подробности, значит, играть мы будем по очертанному мною стандарту. Распределение ролей не заняло много времени, так как Азриль, по наставлению Эльдара, взявшая на себя роль лидера, довольно быстро решила, кто кем будет. Егор и Синар останутся охранять флаг. Эльнара и Джан возьмут на себя роль рейнджеров. Пограничниками же будут сама Азриль, Алена и Иль. Я — единственным разведчиком. Все из-за моего уникального плащика. Пока Андрей — таким же единственным захватчиком. Учитывая то, что в команде противника было всего 3 игрока, Азриль заявила, что такой расклад будет для нас самым удачным. Конечно, я спросила, почему бы мне просто не забрать флаг под невидимостью. Однако Азриль напомнила о том, что Эльдар знает о моей способности и наверняка поставил против нее какую-нибудь ловушку. Вот только проверить стратегию Азриль на деле мы так и не смогли, ведь стоило нам перейти к обсуждению места, где спрячем флаг, как вражеская команда сделала свой уверенный ход. Не успели мы опомниться, как на нас полетел град молний с неба, и мы кинулись в рассыпную. Егор и Синар взяли флаг на себя, после чего устремились прочь, с площади, чтобы найти надежное место для его обороны. Я же могла только наблюдать за тем, как Эльдар, на этот раз в полном боевом облачении, спрыгивает с Саяны прямо в центр площади. Довольно улыбнувшись, он стал весело размахивать своим мечом, приближаясь к нам с Андреем. «Забыл сказать!» Вдруг прокричал он так громко, что, уверенно, Егор и Синар на соседней улице тоже услышали. «По нашим правилам, игрок становится пленным, если его ХП падает до 30%. Будет, конечно, больно, однако лучше стать сильнее сейчас, чем умереть в бою. Согласны? Поэтому, если такое произошло, добровольно топайте ко мне в тюрьму. Лечить себя и других, конечно, можно, однако попрошу без мухлежа. Все-таки играть честно намного интереснее. Ну и, разумеется, чтобы никаких смертельных ран». Итак, с этими словами Эльдар до невозможности нагло улыбнулся. «Считайте это моим приветствием». Он кинулся в атаку так быстро, что я и моргнуть не успела. Переместив свое сознание во внутренний мир, я получила аж целых 30 секунд для того, чтобы оценить ситуацию. Похоже, Эльдар не собирался бросать открытый вызов мне или Андрею и решил целиться в тех, кто уступал нам в силе, а именно в Алену и Эльнару. Скажу по правде, скорость его движений была просто умопомрачительной, и я при всем своем желании не смогла бы сравниться с ней без дыхания прошлого. Андрея, разумеется, это тоже касалось. Хотя под всеми своими активными усилениями он и не уступал Эльдару в силе. Скоростное преимущество явно было на стороне нашего противника. Понять это не составило большого труда. Когда Андрей ринулся преградить дорогу Эльдару, и они обменялись парочкой выпадов, их стычка закончилась самым банальным исходом. Эльдар развил свою скорость до максимума и, отразив очередной выпад, просто промчался мимо Андрея до того, как тот успел среагировать. Используя Андрей свое ультимативное умение, то наверняка остановил бы соперника. Однако тратить такой козырь в тренировочном бою — та еще глупость. Решив, что пора уже и мне вмешаться, я кинулась на перехват Эльдару. Однако не тут-то было. Этот тип без проблем оставил меня позади, после чего накинулся на Алену с Эльнарой. Пару мгновений неравной схватки и здоровье обеих уже опустилось ниже означенной метки. Обе девушки с ног до головы были покрыты ссадинами, порезами и даже парочкой глубоких ран. Теперь, по правилам, они стали пленницами и не могли продолжать бой, пока их кто-нибудь не освободит. С поникшим видом Эльнара и Алена поплелись к подножию холма, где, по заверению Эльдара, и располагалась вражеская тюрьма. Хотя эльфийка уже и залечивала их раны, но, как сказал Эльдар, мы здесь играем честно, чтобы подготовиться к реальной битве. А этот тип, кажется, с нами не шутил. Кстати, об Эльдаре. Не успела ей глазом моргнуть, как он вновь исчез из поля моего зрения. Понять, где он, я смогла довольно быстро, благодаря слиянию души и острой боли Синара, которую вдруг почувствовала. Похоже, в арсенале Эльдара, ко всему прочему, имелся еще и телепорт на небольшое расстояние. Когда мы с Андреем, Азриль и Джаном достигли нужного места, ХП Егора и Синара уже упало ниже 30%. При этом доспехи Егора и драконья броня Синара были изрядно помяты, а их лица испачканы в крови от порезов разной степени тяжести. В глазах обоих отчетливо читались извинения и сожаления. В итоге, после того, как Азриль их слегка подлечила, эти двое были вынуждены отправиться к вражескому лагерю вслед за Эльнарой и Аленой. Тут же мы увидели, как Ильдар возвращается к своей горе на подобравшей его Саяне. Да уж, вот это поприветствовал так поприветствовал. Всего лишь пара минут, и в нашей команде стало на 4 игрока меньше. Хорошо хоть, что каким-то мистическим образом Синар и Егор успели спрятать флаг в сквере на соседней улице до того, как на них напал Ильдар. Об этом они сообщили нам, уже отправляясь в тюрьму. В тот же миг Ильдар связался с нами по кристаллу связи и милостиво объявил получасовое перемирие, чтобы мы могли собраться с силами и попрощаться с погибшими. Оставив Иль охранять флаг, я, Андрей, Азриль и Джан стали придумывать новый план действий. Вернее, придумывала его Азриль, пока все остальные только кивали головами. Андрей также не вмешивался, видимо, понимая, что Ильдар назначил Азриль командиром не просто так. Как предполагала Азриль, теперь уже Ильдар вряд ли станет вытворять что-то непредвиденное. Скорее всего, он просто будет ждать нас на вершине холма, как защитник флага. Однако именно тут и возникала проблема. Проанализировав бой, Азриль пришла к выводу, что в силе мы Ильдару уступаем немного, чего не скажешь о скорости, особенно в бою один на один. Отсюда следовало, что лучше всего будет взять его в окружение, чтобы по максимуму ограничить возможность передвижения. Другими словами, нам придется отойти от плана со спаррингом между Андреем и Ильдаром и остановиться на групповой атаке всех оставшихся бойцов за исключением Иль. Слегка передохнув, мы двинулись в сторону нашего лагеря на горе. При этом я накинула на себя и Финика в рюкзаке плащ-невидимку. Причиной тому стала особая миссия, которую мне доверила Азриль. В общем, я должна была освободить наших пленных, чтобы они помогли в битве с Ильдаром. Именно ради этого я и оставила остальных позади, ускорившись на подходе к горе в несколько раз. Азриль выделила мне на поиски 15 минут, после чего они с Джаном и Андреем отправятся на штурм. Вот только легче сказать, чем сделать. Хотя Ильдар и упомянул, что тюрьма располагалась у подножия горы, на видном месте она точно и находилась. Пожалуй, я бы так и провалила свою миссию, если бы в последний момент не вспомнила о новом умении Финика, которое взяла тому на 10 уровне, а именно следопыт. Недолго думая, я дала ему изучить артефакты, наполненные духовной энергией наших пленников, чтобы фамильяр привел меня точно к ним. Уж не знаю, каким таким образом, однако тюрьма Эльдара ограничивала мой доступ к разуму товарищей. Скорее всего, он применил продвинутые артефакты из своего мира или что-то вроде. Спустя 5 минут блужданий Финик, наконец, проводил меня к небольшому окопу в укромном месте, которое, ко всему прочему, служило тюрьмой. Поскольку к этому моменту 30 минут перемирия закончились, я знала, что Азриль и остальные уже ринулись в атаку. И да, окоп действительно оказался обставлен незнакомыми мне артефактами, о которых система не выдала никаких данных. Решив не заострять на этом внимание, я поочередно коснулась всех 4 пленных. По-честному ведь играли. После чего они покинули окопы и направились на помощь к Азриль под моим командованием. Я же вдруг поймала себя на том, что улыбалась по непонятной причине. Я действительно веселилась. Словно по велению волшебной палочки Ильдар создал машину времени, что вернуло нас пусть и не в детство, но в по-настоящему счастливые деньки. Вот только, к сожалению, мои радости и энтузиазм длились совсем недолго, аж до того момента, пока Финик не привел нас прямиком к Андрею. Как я и думала, они с Ильдаром уже вовсю кружились в боевом танце. Джан и Азриль прикрывали Андрея, однако особо сильно в бой не вмешивались, отлично осознавая опасность для жизни. К сожалению, флага в округе не нашлось. Видимо, его охраняли Саяна с Лизой в укромном месте. Оценив ситуацию, я решила, что сейчас правильнее будет отправиться на поиски флага под невидимостью, оставив освобожденных пленников помогать Андрею, Азриль и Джану. Вот только не успела я еще приступить к реализации плана, как Ильдар вдруг довольно улыбнулся и телепортировался 5 метров в сторону от Андрея, после чего нагло задрал вверх подбородок и с нотками торжества произнес: «Гейм овер!» Вслед за этим уже и мы заметили в небе Саяну с Лизой на спине, направлявшихся в нашу сторону. При этом в когтях у драконики без труда можно было различить кусок красной ткани. По совместительству — наш флаг. Вот же ж, Мы-то думали, что девушки будут охранять свой флаг, а они вместо этого кинулись атаковать Иль. Вдвоем против одной, да и к тому же с ядовитым пламенем Саяна и ее броней, неудивительно, что Иль проиграла, особенно учитывая, что Дриада была фамильяром Лизы, и та могла на нее воздействовать эмоционально. Как бы там ни было, я вдруг осознала, что в горле запершил горький вкус поражения. Пускай это был всего лишь тренировочный бой, но как же неприятно проигрывать. А глядя на довольную улыбку Эльдара, так и тянуло выругаться не про себя, а вслух. Как Эльдар и обещал, весь тот день нам пришлось наблюдать за тем, как он, Лиза и Саяна смаковали вино и всякие вкусности. При этом нам самим пришлось давиться теми скудными припасами, что захватили с собой. Если для меня и других игроков это было не катастрофично, все-таки мы и без еды вполне могли обойтись. У Эльнары чуть ломка не началась. Видеть, как Эльдар демонстративно уплетал пирожные, а ей не давал, было выше сил эльфийки. И она даже пошла на поклон к этому тирану просить о помиловании. Вот только этим Эльнара ничего так и не добилась. Ну а когда Саяна из жалости решила поделиться, нагоняев от Эльдара, получили все сразу. Состояние Егора и Алены, кстати, от Эльнары не сильно отличалось. Наблюдать за тем, как Эльдар пил алкоголь, а им не давал, было тем еще испытанием. Да и Азриль с Синаром тоже иногда сглатывали слюну, поглядывая на сочный кусок мяса на тарелке нашего нового товарища. Самому же Эльдару дразнить нас подобным образом, кажется, очень и очень нравилось. В принципе, только Андрею и Джану было все равно на наказание. Они хоть и согласились продолжать тренировки, однако лишь из-за понимания их важности, а не чего-то иного. Единственная радостная новость — состояние Саяны и Лизы после сегодняшних приключений значительно улучшилось. Они вставляли в разговоре редкие фразы и иногда улыбались в ответ на шутки. Похоже, стрессотерапия Эльдара действительно работала, и таким темпом не только Лиза с Саяной, но и все остальные придут в относительную норму очень и очень скоро. Ко всему прочему, Эльдар объяснил, почему не дал командовать Андрею, из-за чего, как он считал, мы и проиграли. Парень хотел, чтобы каждый из нас испытал на себе роль лидера и попробовал принимать решения, от которых зависела не только его жизнь, но и жизнь товарищей в стрессовых ситуациях. Другими словами, каждую следующую игру, по задумке Эльдара, наш командир будет меняться, а все остальные молча следовать его приказам. Заранее объявлять, кто станет завтрашним счастливчиком, Эльдар отказался, аргументировав это тем, что боссы предупреждать об опасности тоже не станут. С того дня каждое утро мы начинали новую игру в захват флага, постоянно меняя командира команды. После Азриль им стал Егор, а затем Алена, Синар, я, Иль, Джан и напоследок Эльнара. Да-да, Эльдар прибегнул даже к такому эксперименту. Поставил Эльнару во главе отряда. В принципе, именно в тот раз мы и поставили свой антирекорд. Проиграли всего за каких-то 10 минут. Как же бедная эльфийка тогда убивалась. До этого она ведь могла винить других в нашем проигрыше и, соответственно, отсутствие вкусняшек, а тут сама виновата. Неприятность так неприятность. Зато на 9-й день Эльдар наконец разрешил командовать Андрею. Тогда же мы наконец и одержали свою первую победу. За время прошлых боев Андрей уже успел выработать отличную стратегию, да и к тому же далеко не одну. В отличие от всех остальных, Андрей продумывал наши малейшие действия, начиная с того, что ни на секунду не позволял нам находиться на открытой местности и для любых обсуждений загонял в соседние дома, чтобы Эльдар не мог следить за нами под сокрытием Саяны или еще как. Можно было бы подумать, что Андрей привел команду к победе только за счет всех прошлых проигрышей, которые он проанализировал от и до. Однако это стало бы большим преуменьшением его заслуг. Все-таки стратегии Эльдара каждый раз отличались. И главным в их противостоянии с ним было умение правильно анализировать ситуацию, быстро принимать решения и отдавать четкие приказы. Всего этого у Андрея было не отнять. В итоге, после тренировок, я стала гордиться своим мужем еще больше, пока во всем отряде авторитет Андрея значительно вырос. Как-никак, теперь практически все понимали, насколько большая ответственность на нем лежит ежедневно. Ко всему прочему, должна признать, что перед каждой игрой я чувствовала небывалый прилив веселья и азарта. Мне действительно нравились такие тренировки. Мало того, что с помощью этой вроде как детской игры мы получили возможность вернуть отряду боевой дух, так она еще и кучу других немаловажных плюсов имела. Во-первых, это работа над разнообразными схемами командного боя. При этом работал над ними не только Андрей, как это обычно бывало, а мы все. Во-вторых, как-то само собой практически все члены отряда, и мы с Андреем в том числе, увеличили скорость реакции и движений в бою. Даже Финика это касалось. Все из-за Ильдара и его огромной скорости атаки. Чтобы остановить или хотя бы задержать парня на месте, нам всем приходилось неслабо стараться. Тем не менее, результаты труда уже были четко различимы. Ну и третьим плюсом этих тренировок, конечно же, стало развитие командной работы в отряде. Она у нас, несомненно, поднялась сразу на несколько уровней. Вот только уже на следующий день, после того, как наша с Андреем команда победила, Ильдар с уверенностью заявил, что тренировка с помощью захвата флага нам больше не подходит. Ильдар предложил перейти к командным сражениям на разной местности. Вначале на открытой, а затем и в джунглях. При этом составы команд стали равны по численности и примерно сравнимы по силе. То есть мы с Андреем и Ильдар в любом случае были в разных командах. Ну а больше всех смене игры, понятное дело, радовалась Ильнара. Как-никак, теперь уже никаких ограничений по поводу еды и выпивки в правилах не прописывалось. Не знаю, как кому, а мне играть в войнушку было еще интереснее, чем в захват флага. Нет, я серьезно относилась к своей миссии, но в то же время сражаться, зная, что априори никто не погибнет, и все вокруг забава в той или иной степени — просто одно удовольствие. В итоге, после серии разнообразных боев, противостояние двух команд свелось к дуэли между Андреем и Ильдаром один на один. В этот раз, после работы над скоростью и реакцией, Андрей под своим усилением держался с Ильдаром на равных. К тому же я прикрывала его своими стрелами, пока Лиза поддерживала хилом и бафами. Вот только в самый решающий момент я вдруг отметила, что маны у Лизы почти ноль, пока Эльнара, поддерживающая Ильдара, еще полна сил. Такими темпами мы точно проиграем. Не успела я так подумать, как в моей голове блеснула просто безумная на первый взгляд идея. Сосредоточившись, я создала недалеко от Эльнары иллюзию невероятно детализированной вазы с мороженым. Да на ней даже капельки растаявшего на солнце мороженого были видны. Поистине такой работой можно гордиться. Очень скоро Эльнара заметила мое творение и стала кидать в сторону вазы жадные взгляды. Я отчетливо видела, как она с трудом сглатывала слюну, разглядывая столь желанную вкусняшку. На ее лице без труда можно было прочитать борьбу. С одной стороны, тут вроде как сражение, пока с другой — любимое клубничное мороженое. Похоже, она даже и не думала о том, что это может быть иллюзия. Как-никак мои навыки были на высоте. Да и я специально поставила вазу возле того места, где недавно сидел Эльдар. Мол, он заранее приготовил эльфийке подарок. С довольной улыбкой, наблюдая за душевными метаниями Эльнары, я решила, что следует помочь ей выбрать вкусняшку, после чего направила иллюзорного финика кушать иллюзорное мороженое. Конечно, при желании Эльнара могла понять, что это обман, но, очевидно, тогда в ее мыслях было только «хочу» и все. В итоге, когда лже-финик покусился на лже-мороженое, Эльнара не выдержала и кинулась отвоевывать у него свое по праву. Пока вся моя команда обхохатывалась, наблюдая за этим представлением, а команда Ильдара смотрела на предательницу с выпученными глазами, Андрей при поддержке Лизы, наконец, сбил ХП Ильдара до 30%, после чего мы официально выиграли бой. Однако всем было не до этого. Практически весь отряд свернулся на земле от смеху, наблюдая за тем, как Ильнара чуть ли не расплакалась, когда ее мороженка исчезла в небытии. Еще и Эльдар окончательно добил бедную эльфику, заявив, что сегодня она сладкого точно не заслужила. Всю ту печаль, грусть и обиду, что переполняли Эльнару, просто невозможно описать словами. Ну а когда она в мою сторону посмотрела, так я вообще содрогнулась на месте. Такой злости в ее глазах я еще ни разу не видела. При этом, кажется, больше всего эльфийку разозлил не проигрыш ее команды, а факт того, что я посмела использовать святое мороженое в своих гнусных целях. Как я и боялась, месть не заставила себя долго ждать. Когда все, наконец, насмеялись с Эльнары, вычитали ей целый том нравоучений, пообедали, а затем и поужинали, мы с Андреем пошли к себе в палатку с вполне конкретной целью уединиться. Однако проблема в том, что без инвентаря раздеться и одеться не так уж и просто, особенно когда на тебе огромные доспехи. Тем не менее, мы справились с этой задачей. И вот, когда уже лежали полуголыми, в палатку буквально влетело оно, взвинченная и надутая эльфийка, при этом, кажется, злая на весь мир. Только чудом я успела накинуть на нас с Андреем одеялко, чтобы не смущать Эльнару довольно интимным зрелищем. «Андрюша!» Чуть ли не со слезами на глазах она кинулась на грудь моему мужу. «Это несправедливо. Почему все так? Вот скажи, что такого плохого я сделала?» «Правильно. Ничего. А все только возмущаются и возмущаются. Даже Азриль с Синаром меня отчитывают. Только ты меня и понимаешь». Эльфийка демонстративно шмыгнула носом и взглянула на Андрея с решимостью в глазах. «Все, я решила. С этого дня буду жить с тобой вместе, а эти двое пускай жалеют о том, что меня потеряли», — заявила она, уверенно кивая головой. После этого Эльнара также решительно умостилась между мной и Андреем до того, как я успела хоть как-то отреагировать. При этом то ли мне показалось, то ли Эльнара действительно бросила ехидный взгляд в мою сторону. «Что?» — аж прикрикнула я на Эльнару от такого заявления. «А ты нашего мнения спросить не забыла? У нас тут и так тесно, так что давай-ка иди к себе». «Да разве я займу много места?» Повернулась она ко мне с хитрым блеском в глазах, при этом еще сильнее прильнув к Андрею. «Вы меня и не заметите. Ко всему прочему, у нас ведь одна большая семья, разве нет? Мы должны помогать друг другу в трудные жизненные моменты. Правда, Андрюша?» «Да какие у тебя могут быть трудные жизненные моменты?» — ответила я вместо Андрея. «Перестань раздувать из мухи слона и иди мириться к Азриле Синару. К тому же признай, что они тебя не за просто так отчитали». «И как ты только с ней живешь, Андрюша?» — поинтересовалась Эльнара, демонстративно отодвигаясь от меня и прижимаясь к Андрею еще сильнее. «Ужас, а не характер. Никакого сострадания к чужому горю». Эльнара театрально вздохнула и покачала головой из стороны в сторону. В том, что она решила отомстить мне таким образом за мороженое, я больше не сомневалась. Если бы не отсутствие одежды, я бы уже давно за ухо выставила ее из палатки. «Эльнара, тебе бы правда уйти?» — наконец подал голос Андрей. «Мы тут как бы немного занятые». «Ой, а я что, вас от секса отвлекла?» — спросила эльфийка, не моргнув и глазом. «Так, может, раз такая ситуация, попробуем втроем? А то что вы все по старинке, да по старинке?» «Эльнара!» — прикрикнула я на эльфийку за такое предложение. «Андрей, скажи ей!» — повернулась я к своему парню, у которого, кажется, вместо растерянности и смущения в глазах заиграло любопытство. «Вета права», — все же сказал он, видимо, отметив, какие молнии я в него пускала. «Эльнара, лучше к себе иди. Азриль и Синар наверняка волнуются». «Ничего они не волнуются», — надула губы эльфийка. «Они обо мне вообще не думают, совсем не ценят. Я устала от такого несправедливого отношения, ясно? И вообще, меня здесь только ты понимаешь». Казалось, праведный спич Эльнары никогда не закончится. Настолько оживленно она жаловалась нам на свои проблемы. Вот только на самом деле я как-то сомневалась в том, что они со Зрили Синаром вообще ссорились. Скорее уж, эльфийка просто выдумала все это, чтобы насолить мне. В итоге, в какой-то момент мое терпение лопнуло, и, укутавшись в одеяло, я привстала на месте, после чего посмотрела на эльфийку сверху вниз. При всем моем нежелании перед ней извиняться, я понимала, что иного способа решить проблему просто нет. Во-первых, если я ее сейчас и выпровожу, она свои обиды точно не забудет и придумает что-нибудь новенькое. Во-вторых, избавиться от напасти я хотела как можно скорее, поскольку мое возбуждение и желание близости так никуда и не делось. «Я поняла. Извини», — произнесла я, театрально изображая раскаяние. «Сегодня во время боя я немного переборщила, но обещаю, что больше к подобным приемам прибегать не стану. Мир?» — улыбнулась я эльфийке самой доброжелательной улыбкой, которую только и могла из себя выдавить в подобной ситуации. «Ну уж нет», — фыркнула она в ответ, тоже привстав. «Хочешь обойтись одними извинениями? Не получится». «Не одними», — тут же продолжила я. «Как только вернемся в бастион, я обещаю купить тебе 10...» 50, — тут же поправила меня Эльнара. 50 вас с мороженым», — закончила я. «Так сказать, залечу твою сегодняшнюю душевную рану». «Вот так бы сразу», — довольно улыбнулась Эльнара, вскакивая на ноги. О своем горе и Андрюше она тут же забыла, после чего, уже уходя, угрожающе взглянула на меня и добавила. «И чтобы больше никогда на святое не покушалась, понятно?» Как только эльфийка ушла, мы с Андреем все-таки не сдержались и довольно громко рассмеялись. Времена идут, мир меняется, но Эльнара себе не изменяет. В какой-то степени это даже радовало. Должна признать, что ее капризы и обиды как будто создавали для нас островок тепла и домашнего уюта в чужом, смертельно опасном месте. Кстати, о неловких ситуациях. В середине второй недели нашего отдыха со мной вновь приключилась одна из них. Я проходила мимо палатки Лизы, как вдруг услышала оттуда довольно знакомые звуки рыдания. Поскольку до этого я считала, что с каждым днем Лизе становилось все лучше и лучше, данный факт меня существенно взволновал, и, взяв себя в руки, я поспешила заглянуть внутрь, чтобы слегка поддержать девушку. Вот только поскольку вламываться в закрытую палатку не совсем культурно, вначале я громко спросила разрешения войти, после чего молнию на дверях расстегнула вовсе не Лиза. Это была Иль с очень и очень ехидной улыбкой на лице. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она, как ни в чем не бывало. «Ну, мне послышалось, что Лиза плачет, и я решила узнать, все ли с ней в порядке, но, видимо, мне это только показалось». «Показалось? Да нет, не думаю», — ответила Иль со все той же многозначительной улыбкой на лице. Поскольку высунула она из палатки лишь голову, я до сих пор не могла видеть, что именно происходило у них внутри. «Тогда я могу чем-то помочь?» — спросила я с искренним беспокойством в голосе. «Хм...» Иль как будто задумалась, после чего уверенно кивнула. «Да, наверное, можешь. Присоединяйся к нам». После этих слов Иль в один миг расстегнула молнию на входе, чтобы я могла заглянуть внутрь. Картина, открывшаяся мне, была совсем не той, о которой я вначале подумала. Никакой истерики у Лизы не наблюдалось, а ее рыдания были вызваны скорее наслаждением, чем душевными муками. Девушка лежала на животе, абсолютно голой, при этом была привязана за руки и ноги без возможности пошевелиться. На Иле одежды тоже не было, а в руках она сжимала хорошую такую плетку, следы от которой можно было увидеть по всему телу Лизы. Особенно на мягком месте. Кое-где даже имелись легкие кровоподтеки. Боже, даже подумать стыдно. Нет, я знала, что Лиза конченая мазохистка, но чтобы ее так сильно возбуждала откровенная жесткая порка, вне себя от шока и удивления я поспешила отвернуться от данного зрелища. При этом покраснение моих щек сопровождалось громким хохотом Иль и возмущенными криками Лизы. «Ты что там творишь, дрянь?» — орала блондинка Дриаде. «Совсем с катушек съехала. Оно быстро застегнуло палатку. Только дай до тебя добраться. Все патлы повырываю». «Да ладно тебе», — улыбнулась ей Иль. «Сама ведь попросила помочь тебе расслабиться. А вдвоем с Ветой мы смогли бы сделать это намного эффективнее. Правда ведь?» Дриада повернулась ко мне. Однако, увидев мое лицо цвета помидора, расхохоталась еще больше. «Какие же вы все неженки! Ну да ладно. Нет так нет. Мое дело предложить. И да, Вета, ты уж решай, наконец. Или иди к нам, или не мешай, как минимум». «Ой, да», — энергично закивала я головой. «Извините, я, наверное, пойду». В один миг от меня там уже и след простыл. Вот только в итоге я сделала очередную ошибку, направившись к месту, где расположилась большая часть отряда. Объяснить Алёне и остальным, почему я вдруг стала такой красной, оказалось той еще задачкой. Уже и не помню, какой бред я несла в ответ на их вопросы. С другой стороны, я вдруг подумала, что, пожалуй, могу вздохнуть с облегчением. Ведь если уж Лиза дошла до того, чтобы снимать сексуальное напряжение, значит, ей действительно полегчало. По крайней мере, она больше не напоминала того призрака, которого мы наблюдали в первые дни после смерти Ли. Вот так вот. Однажды мне и показалось, что постепенно отряд пришел в норму, пусть и не полностью, но залечил свои раны. Как Эльдар и планировал, совместное времяпровождение и задачи, а также ежедневные командные тренировки нас очень сплотили, и вечерние посиделки за костром и теплые беседы вновь стали ежедневной традицией бессмертных. Бессмертные. Не знаю почему, но теперь название нашего клана звучало скорее издевкой, чем отображением желания идти до конца. Понятное дело, полностью оправиться от смерти товарищей никто, и я в том числе, так и не смог. Мы просто взяли себя в руки, разложили в голове все по полочкам и поняли, что для нас действительно важно в данный момент. Если хотим, чтобы вот такие вот счастливые деньки у клана были и дальше, значит, плакаться на судьбу точно не время. Помнить о погибших — это, несомненно, правильно. Однако главное, чтобы боль и сожаление о них не мешали нам сражаться за тех, кто оставался в живых. В последний вечер перед отправкой на пятый этаж мы решили устроить еще одно крупное, спонсированное Ильдаром застолье. Как именно он мог использовать здесь инвентарь, парень так и не объяснил. Мол, мы все равно так не сможем, ведь это связано с технологиями его мира. Когда же Алена предложила спихнуть общий багаж в подобие инвентаря Ильдара, я напомнила ей о том, что это не очень хорошая идея. Если вдруг, не дай бог, с Ильдаром что-то случится, с большой вероятностью мы не сможем забрать свои вещи обратно и в итоге останемся без еды и воды. С какой стороны ни посмотри, но лучше не рисковать. Как бы там ни было, последний вечер удался на славу. Егор, Алена и Ильдар пели песни. Пьяные Ильнара, Иль и Саяна пытались им подпевать. Андрей сидел с довольной улыбкой, и даже на лице Лизы можно было отметить едва заметное умиротворение. Только Азриль с Синаром держались в стороне ото всех, из-за чего после нескольких бокалов вина я решила выяснить, в чем тут дело. «Может, и мне расскажете, о чем беседуете?» — спросила я, присаживаясь рядом с ними. «Мы ведь не чужие друг другу, а я уже не помню, когда в последний раз нормально общались». «Было бы о чем», — улыбнулась Азриль. «Просто о всякой ерунде болтаем». «Мы с Азриль договорились», — вдруг резко перебил ее Синар, «что если отсюда выберется только один из нас, он сделает все возможное, чтобы помочь второму. Если я умру, Азриль расскажет драконам о нас с Лаэль, чтобы в истории мы не остались изгоями и убийцами соплеменников, а также похоронит рядом с матерью. Если уж не наши тела, то хотя бы оружие». Я, в свою очередь, похороню в указанном месте ее вещи и сделаю все возможное, чтобы восстановить родину Азриль, разрушенную войной. Вот и все, в принципе. «Зря ты это сказал», — пробурчала Азриль, наблюдая за тем, как мрачнеет мое лицо от слов дракона. «Вета отлично понимает нашу ситуацию, и разговоры подобного рода не должны стать для нее новостью», — упрямо покачал головой Синар. «К тому же, возможно, она и сама захочет попросить нас о чем-нибудь на случай своей смерти». «Но ведь если я умру, тогда и ты...» Я многозначительно посмотрела Синару в глаза. «Тогда и я воссоединюсь с Лаэль в мире Эрода», — абсолютно безэмоционально кивнул Синар головой. «Однако Азриль может выжить и исполнить твою последнюю просьбу». «Последнюю просьбу?» — переспросила я в недоумении. «Но у меня нет ничего подобного, разве что...» Я серьезно посмотрела Азриль в глаза. «Присмотри в таком случае за Андреем, не бросай его. Если со мной что-то случится...» Я с трудом сглотнула ком в горле и продолжила. «Андрею понадобится поддержка всех его близких». «Хорошо», — вполне серьезно кивнула Азриль головой. «Я это тебе обещаю». «Однако, честно говоря, мне не хочется думать о чем то настолько грустном», — застенчиво улыбнулась я в ответ на ее слова. «Может, лучше поразмышляем на тему того, что будем делать, когда выберемся отсюда все вместе? Синар? «Азриль, чего бы вы хотели?» «Ну?» — Азриль на секунду растерялась от такого вопроса. «Пожалуй, я была бы не против некоторое время отдохнуть от сражений». На ее лице появилась легкая улыбка. «Закончить все дела и после этого улететь куда-нибудь с Эльнарой и Синаром на месяц. А то и два. Было бы, пожалуй, неплохо. Я могла бы показать им, как живут демоны, а эти двое устроить мне экскурсию по своим родинам. Что скажешь?» Она повернулась к Синару. «Я согласен», — он утвердительно кивнул головой. «Если выживем, то всем нам не помешает расслабиться и отдохнуть какое-то время, окончательно разобраться в своих мыслях и чувствах». В глазах Синара мелькнула непередаваемая тоска и печаль. Скорее всего, он вновь вспомнил о своей погибшей сестре. «Однако это лишь в случае, если Вета и Андрей будут не против». «Да разве мы можем?» — искренне улыбнулась я ему в ответ. По правде говоря, мы этому только обрадуемся, так как и сами хотим уединиться в дальней деревне как минимум на месяц. «Звучит как тост», — заявила Азриль, подливая всем вина. «И да помогут нам небеса». «Угу», — только и кивнула я в ответ, опустошая свой бокал. «Уверена, все обязательно будет хорошо». На второй бокал меня не хватило. Не хотелось продолжать столь тяжелые разговоры, и я поспешила покинуть пару под предлогом «Нужно проверить, как там Андрей». Тем вечером я долго не могла заснуть, продолжая размышлять о разговоре Азриль и Синара. С одной стороны, их желание составить подобие устного завещания выглядело вполне нормальным, но с другой, я и подумать не могла о том, что кто-нибудь из нас станет заниматься подобным, особенно после выдавшихся счастливых и мирных деньков. Видимо, я слишком сильно привязалась к нашему теплому и уютному лагерю. Теперь же, с завтрашнего утра, пора вернуться в жестокую реальность, ту самую, где жизнь каждого из нас может оборваться в любой момент. Несмотря на то, что нормально выспаться мне так и не удалось, пришлось вставать с рассветом вместе с остальными. Поскольку без инвентаря путешествовать до ужаса неудобно, перед отбытием мы целый час потратили на сбор вещей и палаток. Ильдар за это время уже накрыл нашим фамильярам по-настоящему праздничный стол, с уверенностью заявив, что воевать на пустой желудок — не самая лучшая идея. Когда же, наконец, все приготовления, сборы и перекусы были окончены, отряд направился к городу, прямиком к тому месту, где я расправилась с последним боссом. При этом, должна отметить, настроение у всех было не таким уж и мрачным, как я предполагала. Кто-то пытался шутить, кто-то болтал на всякие повседневные темы, а кто-то просто оживленно кивал головой в поддержку других. Как бы там ни было, две недели отдыха точно не прошли для нас впустую. Теперь у отряда вновь были силы, желание сражаться и правильный настрой. А вот только стоило нам прийти к указанному пункту назначения, и все разговоры вмиг оборвались. Каждый из нас не сводил своего взгляда с Ильдара. Тот же, внимательно осмотрев площадь и пару раз переспросив меня о том, то ли это место, достал сферу-артефакт, как будто из ниоткуда. Несмотря на то, что он уже нам ее показывал, у меня все равно побежали по телу мурашки. При этом я четко осознавала, что причиной тому была вовсе не важность этого артефакта, а мой страх перед ним, или, вернее сказать, тем, что должно было произойти после его активации. В любом случае, Ильдар не собирался ждать, пока в отряде спадет напряжение и, окончательно убедившись в каких-то своих, непонятных нам расчетах, запустил сферу. Один миг, и всех нас как будто поглотило до ужаса яркое, но при этом действительно теплое свечение. Похоже, все получилось. Путь на пятый этаж легендарного данжа наконец-то открыт.